Глава 13. Прошел поэтический май. Отцвели сирени, тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгом любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, неизгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы. В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его, багрово-золотистая полоса, еще красила далекий запад и пророчила на завтра тихий и ясный день, я подъехал на зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался музыкальный вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома. Он поехал кататься и обещал скоро вернуться. Немного погодя, я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался вдаль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся с Сашей. «Где твоя новая мама?» – спросил я ее. «Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит». «Каждый день», — пробормотал Урбенин, вздохнув. Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках. Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом, но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не графу, а к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это что-то другое стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со мной вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста, это было ясно. Но в чем именно, нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги. «Надеюсь, твоя новая мама здорова?» – спросил я Сашу. «Здорова, но только ночью у нее зубы болели. Она плакала». «Плакала?» — повернул Урбенин свое лицо к Саше. «Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось. Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого. Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле и грациозную амазонку». Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, и поцеловал ее в голову. «Какая ты хорошенькая, Саша!» — сказал я. «Какие у тебя славные кудряшки!» Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней. Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел, как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим. «Поздравь!» — сказал он, беря меня под руку и хихикая. «С чем?» «С победой! Еще одна такая поездка, и клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки!» «Но пока еще не сорвал?» «Пока? Ха-ха-ха! Чуть-чуть! Продолжение 10 минут. Твоя рука в моей руке!» — запел граф. «И ни разу не отдернул ручки, зацеловал. Но подождем до завтра. А теперь идем. Меня ждут. Ах да, мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты того, питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?» «А что?» «Если это правда, то мешать тебе я не стану. Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, ну то, конечно, не имею». «Мерси, душа моя. Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверен, что это ему удастся. Я, в описываемый вечер, наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа. Но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих. Граф убил не двух зайцев, а больше. Он их убил, но шкуры и мясо достались не ему. Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне. «Какой болван!» – прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку. «Послушай, Ольга», – сказал я по уходе графа, – «мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне». «Хочется?» Я пытливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо замигала глазами, как кошка, пойманная в воровстве. «Ольга», — сказал я строго, — «ты должна сказать мне. Я этого требую». «Да, я хочу тебе кое-что сказать», — зашептала она, сжимая мне руку. «Я тебя люблю. Жить без тебя не могу. Но не езди ко мне, милый мой. Не люби меня больше и говори мне вы. Я не могу уж продолжать. Нельзя. И не показывай даже виду, что ты меня любишь». «Но почему же?» «Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут. Отойди от меня». Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку шедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла. Другой графский заяц, Наденька Калинина, удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал. Она, бедная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин все время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживание графа было ему по нутру. У него зятем граф. Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того, как начались ухаживания графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною. «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы... наплевать, теперь у нас граф есть». На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с новой мамашей. «Она ваша хорошая знакомая», — начал он, нервно растягивая свой мундирчик. «Вы ей расскажите, что я не боюсь. Рассказывайте сколько угодно. Она злая, низкая». И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у Урбенина 10 лет, вечно кричит и злится. «Вчера вы похвалили волосы сестры Саши. Ведь хорошие волосы. Настоящий ли он? А она сегодня утром остригла ее». «Это ревность», — объяснил я себе. «Это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область». «Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины», — подтвердил мальчик мою мысль. «Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела. И опять начал пить. Опять! Она дурочка. Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности в таком маленьком флигеле. А разве папаша виноват, что у него немного денег?» Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха, няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Все было обижено. Над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха. Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер после разговора с ним. Все меркло перед этим оскорблением, и остриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком. Поздно вечером я сидел у графа. Мы по обыкновению пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка. «Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии», — бормотал он. «Завтра, стало быть, начнем еще дальше». «Ну, а Надя? С Надей как?» «Шествуем. С ней пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я, брат, люблю читать в ее черных печальных глазах. В них что-то написано такое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем». «Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься». «Папаше? Это ты про этого болвана? Ха-ха-ха, дуралей подозревает во мне честные намерения». Граф закашлялся и выпил. «Он думает, что я женюсь. Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться. Но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней. Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустарком. Бррр, жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день. Но что это за шум?» Мы с графом вскочили. Захлопало почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара. «Ольга, что с тобой?» – спросил я, хватая ее за руку и бледнея. Графа должно было удивить это нечаянно пророненное тобой, но его он не слыхал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпучив глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение. «Что случилось?» – спросил я. «Он бьет меня!» – проговорила Ольга и, зарыдав, упала в кресло. «Он бьет меня!» «Кто он?» «Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла!» «Это возмутительно!» – стукнул граф кулаком по столу. «Какое он имеет право?» «Это тирания, это черт знает что такое! Пить жену? Пить! За что это он вас?» «Ни за что, ни про что!» – заговорила Оля, утирая слезы. «Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали. Он подскочил, прочел и стал бить, схватил меня за руку, сдавил. Посмотрите, до сих пор на руке красные пятна. И потребовал объяснений. Я вместо того, чтобы объяснить, прибежала сюда. Хоть вы заступитесь. Он не имеет права обращаться так грубо с женой. Я не кухарка, я дворянка». Граф заходил из угла в угол и стал молоть пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая в переводе на трезвый язык должна была бы означать о положении женщин в России. «Это варварство. Это Новая Зеландия. Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен». Я же не мог опомниться. Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала ни к отцу, ни к экономке, наконец, ни ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и прям ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невиновности простака Урбенина. Оно, чуя правду, сжималось той болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина. «Как я ошибалась! Как ошибалась!» — вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. «А ведь с таким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной. Я думала, что это ангел, а не человек». «А вы хотели, чтобы ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана?» — спросил я. «Хотели, чтобы он расхохотался?» «Не будем об этом говорить», — перебил меня граф. «Как бы там ни было, а его поступок подал. Женщинами так не обращаются. Я его на дуэль вызову. Я ему покажу. Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром». Граф хорохорился, как молодой индюк, хотя его никто не уполномачивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга? Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьёю мужа и жены. «Я его с грязью смешаю!» – провещал новоиспечённый рыцарь. «Наконец, я ему пощёчину дам! Завтра же!» И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшего с пьяна человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут. Урбенин сдавил сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом. Теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был издавать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула. Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гости полкуропатки. Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов. Скоро мы услышали смех. Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся. «А знаете, что я надумал?» – начал он, подсаживаясь к ней. «Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете?» Начали говорить о любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами. Как дешевы этот ужас, эти слезы. А время между тем шло. Пробило 12. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже было уходить. Но пробило половину первого, пробило час, а она все сидела и беседовала с графом. «Пора уже спать», — сказал я, взглянув на часы. «Я ухожу. Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна?» Ольга поглядела на меня, на графа. «Куда же я пойду?» – прошептала она. «К нему я не могу идти». «Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти», – сказал граф. «Кто поручится, что он не побьет вас еще раз?» «Нет, нет». Я прошелся по комнате, наступила тишина, я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину, и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван. «Экс!» – бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. «Текс! Такие-то дела!» Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное. «Послушай, Сережа», — решился он наконец, садясь рядом со мной и шепча мне на ухо. «Ты, голубчик, не обижайся. Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба. Говори поскорее, нечего мочалу жевать. Видишь ли, в чем дело? Того, уйди, голубчик, ты нам мешаешь, она у меня останется. Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но ты поймешь мое нетерпение». «Ладно». Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь, как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую девушку в красном, мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и больной. Нет, она не должна быть даже за версту от него. Я подошел к ней. «Я ухожу», — сказал я. Она кивнула головой. «Мне уйти отсюда?» «Да?» — спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком разогревшемся личике.